Тот часовой, санитар из хирургии. «На землю! Всех на землю!» — крикнул Сергей, выхватывая пистолет и бросаясь к ближней березе. Она не успела удивиться перемене в нем, кинулась в палатку. «Всех на землю!» — теперь уже крикнула она. «А вы!» — обратилась она к Нехаю. «С автоматом! Туда! Быстро!» Со всех сторон уже раздавались выстрелы, одиночные и очередями. Слышалось близкое посвистывание пуль. У всех в ушах еще звучала танцевальная музыка, звуки баяна, мотивы вальса, танго, краковяка. И никак не верилось, что это всерьез, что стреляют взаправду. «На землю! На землю!» — кричала Галина Михайловна. Она вместе с сестричкой и санитаром стаскивала раненых с нар и лежанок. Те стонали, вскрикивали от боли, но не роптали, солдатским чутьем понимая, в чем дело. Настенька, ощущая свою беспомощность, молила неизвестно кого. «Ну, пусть я, если так нужно, возьми меня, только их не трогай, не трогай их, пусть живут. Они воевали, они наступали, они заслужили жизнь». Стрельба все продолжалась, и пули прошивали брезент палатки. Настеньке казалось, что это продолжается бесконечно, и она бессильна прекратить это. Дзинкнула лампочка, всех обдало мелкими осколками стекла. Наступила темнота. И тут Настенька поняла, что необходимо действовать, иначе раненым грозит опасность, иначе произойдет непоправимое. Ни медля, ни секунды, не раздумывая, она выскочила из палатки. Какие-то тени. Опять эти тени метались меж берез. Настенька раскинула руки, как крылья, словно птица, защищающая свое гнездо, и закричала: «Не стреляйте! Тут раненые! Не стреляйте! Красный крест!» В белом халате на темном фоне палатки она была хорошо и далеко видна. В ответ на ее крик раздалась автоматная очередь, и Настенька рухнула на земь, как срубленная молнией молодая березка. Глава 31. Сафронову снился сон. Он, Галинка, все его друзья и товарищи кружатся среди берез. Он не видит лиц каждого в отдельности, но знает, что это близкие и дорогие ему люди. И всем весело. Веселье это все нарастает, становится азартным, неудержимым. Оно будто приподнимает всех от земли. Ему хочется чего-то необыкновенного, и это необыкновенное происходит. Из земли вырывается молодая березка с тонкими корнями и вырывается к ним в круг. Она увлеченно кружится, и тут Сафронов видит, что это не березка, а медсестричка Настенька. Сафронов хочет во сне крикнуть, объяснить всем, что это сестричка из госпитального взвода. Он силится крикнуть, но у него не хватает голоса. Он напрягает силы, чтобы крикнуть. И тут раздается треск. Точно что-то перешибает березку. Она переламывается у него на виду. «Тревога! Тревога!» Сафронов вскочил, выбежал из палатки, и тотчас кто-то крикнул: «Ложись! Ложись!» Он поддался этому окрику, упал на землю. Поначалу Сафронов ничего не разбирал, ничего не видел. Лишь одна мысль вспыхнула в пробудившемся мозгу. Как он узнал? Как он мог предвидеть? Это о начальнике штаба. Значит, это в самом деле. В первые секунды Сафронову даже подумалось, что НША специально устроил стрельбу, чтобы оправдать свои действия. Но тут Неподалеку застрочил автомат.